Вопросы мы уже сформулировали, Накамото помахал листочком, все самое важное вкратце уже известно. Давайте я сперва зачитаю, потом вызовем нашего гостя и уже подробнее пройдемся по списку. Минуточку терпения, товарищи. Пусть сначала звукачи закончит настройку оборудования. Народ, Пашка поднялся с места, в самом деле, потише. Давайте звукачам сделать свою работу. Сами знаете, что собрание такого рода нужно транслировать по радио от и до, чтобы не возникало потом теории заговора. Все, Зинполна, доложился старший из техников, мы готовы. Внимание, внимание, начал он в микрофон. Говорит радиостанция Садового товарищества «Металлург», ведется прямая трансляция из здания Совета. Будучи на патрулировании, Алексей Дьяков обнаружил нарушителя территориальных вод, разумного нарушителя. Мария Петровна вкратце изложила историю пленения гостя и рассказанную им историю, затем пригласили самого гостя. Илья Дмитриевич, похикав смущенно, представился он, биолог, ну, вы мою историю слышали. Попал сюда 25 лет назад. И неплохо так освоился. Империя, слышали уже, да, земля, негромко подсказала завуч. Восклицательный знак, да, земля. По поводу возвращения на землю хочу вас огорчить. Теоретически это возможно, но именно теоретически. Что такое система Ниппель, объяснять не нужно. Замечательно. В общем, попасть на землю можно, но очень, очень обходными путями. Сколько времени может занять такое путешествие? Светским тоном поинтересовалась Накамото ведущая. При самых удачных раскладах, от 20 лет, не задумываясь, ответил гость. Порталы вы уже упоминали? Так вот, большая часть порталов работает не постоянно, а циклично. Соответственно, чуть-чуть опоздав к открытию, вам придется ждать неделю, две или 10 лет. Такое тоже бывает. Лисовин чуть замолк, пытаясь собраться с мыслями. Видно, что русский он уже подзабыл и времена вспоминает слова и понятия. Дойти к земле можно разными маршрутами, но все они, как бы вам это сказать, представьте себя во времена Колумба, чтобы попасть в Америку, вам нужно совершить опасное путешествие через океан. Путешествие, где маршрут известен очень приблизительно, и вы не имеете ни малейшего понятия о течениях, ветрах, климате и тамошних аборигенах. Доплыли, дотопали до пустынков, даже завоевали это государство. Поздравляю, теперь вы можете шагнуть в портал, который ведет в другой мир, и снова путешествие через океан, или пешком вокруг Африки, и так несколько раз. Дикие звери, климат, болезни, дикари. Вот вкратце то, что ожидает репатриантов, с поправкой на иные миры и десятикратные сложности. Надеяться на новые способности не стоит, поможет не всегда, а в некоторых случаях усугубит ситуацию. Что нас ждет по возвращению на Землю, предугадать несложно, подсыпала перцу ведущая. Лаборатории, конечно, закивал Лисовин, в курсе, что я инициировался еще на Земле. Прекрасно. Могу уверить, что спецслужбам давным-давно известно о существовании мира духов и, да собственно, и о множественности миров. Недаром говорят о секретах Ватикана, тайнах древней цивилизации. Вот они, эти цивилизации, в других мирах. Несколько веков назад властители Земли перекрыли порталы, оберегая свою власть, и наша планета оказалась в своеобразном тупике. Слушаю его как зачарованный, мы не одни. Что нельзя вернуться на Землю, не очень-то и хочется, честно говоря. Родные да, но вернувший на Землю нелюдь для них опасен, просто потому, что есть шанс попасть в лабораторию просто за компанию. Но все равно здорово. Пропало чувство Робинзона, подспудно давившие. Магия, долгая жизнь и прочее, это кончено здорово, но центробежные тенденции в нашей общине достаточно велики, а будущее в виде детей, не видится оно как-то, такое будущее, с щенками-то и котятами, цивилизация, люди, эльфы, не люди. Вон, говорит, что и разумные духи не такая уж редкость в мирах, значит, можно найти родню, и деградация общины отменяется. Благодарю, Илья Дмитриевич, Накамото подвела итог. На сегодня наша передача заканчивается, дорогие радиослушатели. Продолжение ожидайте завтра в 21.00. Повтор по утрам, в 6.30. Недурно, а? Дашка толкает меня в плечо на выходе из здания. За прошедшее время она несколько округлилась, стала женственной, и Пашка начал поглядывать на младшую Сиду со смутным, но очевидным интересом. Найдешь себе какую-нибудь енотиху? Найду, Даша аж остановилась. Семье думать пока не хочу, но узнать о детях. На лице Сиды мелькает виноватое выражение, Снова она потопталась невзначай по больному для всех оборотней вопросу. «Саш, ты, начало девушка», и в этот момент что-то больно ударило меня под лопатку. Часть четвертая, вот, новый поворот. Глава третья. Очнувшись от болезненной судороги, застонал и открыл глаза, уставившись на скульптуру, изображающую ушастого воителя условно-эльфийской расы с боевым серпом в правой и каким-то фруктом в левой. Судороги не прекращались, и такое впечатление, что само каменное ложе наэлектризовано. Собравшись с силами, скатился с него, и неприятные ощущения прошли. «Где я?» — громко прозвучало под сводами храма, надрываясь от болезненного кашля. Смеюсь в голос, до чего банально все выглядит. Главный герой произнес положенную фразу. Осталось только спросить, кто я, твою же мать. Одежда стала просторной, и похоже, мне снова лет этак, 12. По крайней мере, я стал ощутимо меньше, но убираю руку из шорт. Половое созревание уже началось. Подвязав веревочки пояса, начинаю обходить храм, изрядно заброшенный и посвященный неизвестному мне божеству, святому или кому-нибудь еще. Алтарь как есть, тыкаю пальцем в каменное ложе, на котором очнулся, бля, будто укусил, а нет. Осторожно обхожу алтарь, и если верить следам от моего тела, отпечатавшегося на толстенном слое пыли, появился я на нем из воздуха. Некоторое время постоял, тупо пялись на след в пыли, играясь с кучичим камнем. Полное впечатление, что прикосновения вытягивают из меня часть силы. Так, стягиваю рубашку, и неверяще тычу пальцем в окровавленную дыру аккурат под левой лопаткой, ведь меня, кажется, убили. Сколько я простоял без движения, оглушенный случившимся, сказать не могу. Сев наконец на пол, согласно многократно описанным правилам поведения попаданцев, провел инвентаризацию наличного имущества. Два кинжала и нож на поясе, набор артефактов феничек, выглядящих как украшения, накопитель. Стоп, пустой накопитель, как есть пустой. Там же энергии было на четверть Хиросимы. Блин, и артефакты пустые. Ладно, артефакты мелочь, быстро зарядится. А вот накопитель, обточенный в шар кусок обсидиана, будто потускнел. Похоже, когда-то давно ты бы частью чего-то священно-мистического, обращаюсь к нему, да не иначе, из этого храма. Хм, мистика, но мы все мистические создания, так и живем. Если следовать логике, то выходит примерно так. Накопитель некогда был частью храма или, по крайней мере, частью этого религиозного культа. Потом угловатый обломок переделал по себя я, как бы приручив. В момент моей гибели, или все-таки критического ранения, накопитель то ли получил критический заряд силы, то ли посчитал меня такой же неотъемлемой частью культа. В общем, притянулся к храму, заодно притянув и меня. Что-то мне это не нравится. Осторожно положив накопитель на алтарь, отхожу. Спас. И за это спасибо тебе, неведомое божество. Но и силы моей высосал столько, что шанс мумифицироваться на алтаре, не очнись я вовремя, кажется весьма вероятным. Хорошо еще, что я не вполне человек, и при упадке силы просто помолодел до пубертатного возраста. Стоп, просто, до черта с два. Нехитрая проверка показал, что я ощутимо просел как в силе физической, так и в магической. Хорошо хоть, контроль не просел. Ладно, спасибо тебе, неведомый некто, но думаю, мы в расчете. Аккуратно обошел храм, напомнивший мне виденные сугубо по интернету храмы Таиланда, Бирмы и же с ними, вышел. Много свастичных узоров, барельефы и скульптуры с такими же ушастыми деятелями. Снаружи, да, примерно то же самое, изобилие барельефов и скульптур на грани китча и безвкусицы. Похоже на местную вариацию комиксов, только религиозного характера. Вокруг немаленьких размеров храма изрядно одичавший сад, заросший плодовыми деревьями до крайности. Местами корни и стволы раздвинули каменные плиты, так что по двору может пройти только очень ловкий человек или нелюдь вроде меня. Цепкая растительность оккупировала и стены, из которых росли порой внушительного размера деревья. Не совсем понятно, как они ухитряются расти из вертикальной, не обрушившейся пока стены. Магия, не иначе. С верхушки одного из деревьев побольше оглядел окрестности. Где-то вдалеке, километрах в 10-12, показалась тонкая ниточка проселочной дороги. Несколько минут спустя ветер поменялся, и оттуда пахнуло слабым, но отчетливым запахом дыма, навоза и человеческого жилья. На всякий случай не меняю облик на человеческий, мало ли, может найдется среди аборигенов соколиный глаз, способный незаметно подобраться к духу природы. Детеныш енота выглядит все-таки куда безобиднее двуногого чужака, невесть зачем отирающегося у деревни. Время до вечера потратил на разведку близлежащие от храма местности, закрутив несколько расширяющихся спиралей, заодно перекусив попавшимися на зубок фруктами, вкусными насекомыми и мелкими земноводными. Отсутствие дорог, ловушек для животных и малейших следов пребывания здесь людей несколько успокоили. Непонятно пока, что это за храм, но он явно заброшенный, местные сюда не лезут. Климат и растительность, что интересно, напоминают скорее средиземноморские, а это ой, занесло меня далековато, как бы не в новый мир. Поежившись от неприятных мыслей, устроил себе на ночь подобие гнезда в ветвях дерева, переплетя их наподобие корзинки, так, чтобы змея или мелкий хищник не пролезли, крупный же просто не пройдет по тонким веткам. Сладко потягиваясь, стараюсь не думать о близких, оставшихся на острове. Чудо уже, что остался жив. Нет, теоретически подобные вещи ученые общины прогнозировали. Возможность воскрешения духов фигурирует в ряде европейских и азиатских легенд. Точнее, не воскрешение даже, а, да неважно, живой и ладно. На завтрак насобирал прошлогодних орехов, похожих на грецкие, но по ощущениям пожирней, и отправился в путь, разгрызая скорлупки. Ядра не только пожирней, но и сладкие, с отчетливыми привкусом сливочного крема. Нямка. Сторожка, пробираясь к увиденной проселочной дороге, наткнулся на человека всего через час. Европеоиды, мелькнула первая мысль, пока из кустов изучаю милующуюся парочку. Нет, похоже просто, есть в них что-то неуловимо чуждое. Светлые волосы и глаза, да и кожа в тех местах, где обычно скрыта одеждой, вполне светлые, рослые, казалось бы, типаж викингов. А нет, ни разу не похожи, вообще ни на один земной народ не похожи. Оба вооружены, что интересно, рядом с одеждой валяется оружие. Если они не перепутали его, раздеваясь, то у девицы арбалет, а у парня длинное, под 2,5 метра, копье с узким наконечником. И мечи узкие, не слишком длинные, с корзинчатыми эфесами. Мечи ввели в ступор, поскольку парочка одета как средневековые поселяне, ну, все такое домотканое и явно самодельное, сшитое очень просто. Как-то не вяжется это с мечами. Выводы делать не стал, рано. Покинув парочку, демонстрирующую завидную продвинутость и нешуточное знакомство с искусством секса, затрусил дальше. Вскоре начали встречаться другие люди, все как один вооруженные и никого поодиночке. При этом ощущение надвигающейся войны как-то не возникало. Ну конечно, сев на пушистую задницу, хлопаю лапкой себя по лбу, животные, мы у себя повыбили опасную живность, но нет-нет, а встречается, крупные кошачьи, медведи, ящеры всякие, таких только стрелой из арбалета или на крайний случай копьем брать, ну а меч, страховка, кинжала на здешнюю пакость из тех, что покрупней, может и не хватить, топором тоже не всегда отмашешься, а тут какое-никакое, но пряло из тех, что всегда при себе, оружие последнего шанса, так сказать. Дорога приблизилась к деревне, и снова влезаю на дерево, видимость получше, да и безопасней. С высоты виднеется то ли большая деревня, то ли небольшой городок сельского типа, расположившийся у реки. Центр поселения – приземистая шестиугольная крепость с квадратными башенками по углам и на воротах, примерно 50 на 50 метров. Несколько явно общественных зданий внутри, и судя по въезжающим телегам с провизией, одно из них – похоже, выполняет роль зернохранилища. Логично. Зернохранилище, арсенал, ратуша и какая-нибудь поселковая школа, принимающая при серьезной осаде всех жителей. Вокруг крепости треугольными лепестками в несколько рядов идут. Не знаю, как их правильно называть. Кварталы, посады. Засаженные плодовыми деревьями земляные валы, наполненные водой рвы. В стратегических местах маленькие низенькие башенки. Внутренние кварталы лепестки жилые. Затем мастерские, жилые кварталы крохотные, чуть больше футбольного поля, в каждом 2-3 больших дома с подсобными помещениями, стоящие замкнуто, этакая мини-крепость, хозяйство явно совместное, одна большая семья в каждом доме, возможно, даже в современном Китае многие так живут, не говоря уже о российском Кавказе, кварталы с мастерскими чуть побольше, но основное пространство занимают огороды, затем идут лепестки с садами. Однако, кручу головой, вот это паранойя. Хотя, присматриваюсь получше и понимаю, что это защита скорее от диких животных, чем от вражеского войска. Трудоемко, но кабаны здесь встречаются до тонны весом, сбиваясь при этом в стада по паре сотен голов. Затем ящеры, да, получается, что дешевле вот так, с земляными работами, валами и рвами. Кажется, в земном средневековье также огораживали сады и пастбища, опасаясь диких животных. Не так экстремально, разумеется, но и условия на земле к тому времени стали помягче. Вокруг городка на расстоянии до 5 километров разбросаны хутора, дом-крепость, каменная или деревянная прочная ограда и окруженные валом возделываемые земли. Почти все хутора прилепились к каким-то естественным оградам, обрывистой речушке, к каменистыми берегами, крутобоким холмам. Меж городком и хуторами то ли окультуренный лес, то ли сады, за которыми плохо смотрит. Местами встречаются огороженные участки, это, видимо, чьи-то личные сады и виноградники, за которыми ухаживают особо. В окультуренном лесу выпасается скот, и везде минимум по 2 человека. Один непременно с арбалетом или с большим, сложносоставным луком, второй с копьем. Общую численность общины, немного поколебавшись, оценил примерно в 700 человек. Наблюдал до самого вечера за бытом, да, наверное, все-таки селян. Какого-то серьезного производства не заметил, основная масса людей занята в садах и на огородах, выпасом скота. Отчетливо попахивает кожевенным производством, видно бондарное, в одной из мастерских лепит узкогорлые амфоры. Кузня работает, но в полсилы явно не на экспорт, сугубо для внутренних нужд. Аналогично и с тканями, одежда сугубо деревенская, качественная домотканина деревенского фасона. Несколько дней уже изучаю быт поселения, облазив все тропки и заглянув в дома. Несколько раз меня замечали, но реагировали без особой опаски, хотя и умиления не замечено. Брошенный веник или рыхлый комок земли, без желания убить, просто шугануть назойливую и любопытную мусорную панду. Шугался, как и положено, но не забывал заглянуть в котлы и кладовки. Ну, вкусно. Действительно, похоже на Средиземноморье, только что без морепродуктов. Много сыра, мяса, овощей, хлеба, как и мучного вообще, мало, специфика с вынужденным огораживанием пространства сказывается. Мяско. Заметив в одной из маленьких кумирин, похожих больше на разукрашенную кормушку для птиц, вяленое мясо, лезу наверх. Мое. Маленький дух, похожий на какой-то подвид бурундучка, прыгает сверху, гневно потрясая лапками. В глазах аж слезы от обиды, даже стыдно становится. Твое, неохотно слезаю вниз, от запаха вяленого мяса аж слюни капают. Бурундучок замирает в раздумьях, потом с важным видом протягивает мне одну полоску мяса. Ешь. Разговариваем не на русском, в ход идут мыслеобразы, эмпатия, запахи и прочее. Несколько минут сидим рядом, наслаждаясь едой. Бурундучок важничает немного. Интеллекта у него не слишком много, примерно как у продвинутого шимпанзе, может чуть больше. На подарок, замерцав на границе обликов, снимаю простенький артефакт на отвод глаза. Друг, уверенно говорит дух, схватив подарок. Друг, еще раз повторяет он и удаляется. Я же чувствую себя идиотом. Подобные скворечники за последние несколько дней встречались десятки раз, и ни разу даже не подумал, что они имеют иное, чем на земле, предназначение. Попадалась же информация о подобных столовых для духов, распространенных в Азии. Но когда столкнулся, кормушки для птиц и мелких зверьков, и точка. Даже тени сомнения не возникло. Усилием воли прогоняю дурные мысли. В самом деле, смысл себя винить? Ну, ступил, бывает. Стресс, незнакомая обстановка и вообще другой мир. Значит, контакт с духами налажен, крупных гоняют с помощью, ну, с чьей-нибудь помощью наверняка. Мелкие же не опасны, но могут как-то помочь. Грызунов там изничтожают, еще чего по мелочи. Так, может, и меня потому так беззлобно гоняли, что опознали духа, а не животное. Очень может быть. На вид-то я детеныш, так что попробуй, а бить такого всерьез. Мигом проказливое и злопамятное семейство енотов мстить начнет. Пару дней понаблюдав за людьми и пообщавшись с мелкими духами, убедился во вменяемости жителей поселка. А Эрвин такой. Беззаботно болтала тата с подругами, разворачивая пирог, положенный матерью на обед. Славный, растерянно закончила она, заметив наблюдающего на ней маленького духа енота, спрятавшегося в кустах ежевики. Мне, отчетливо поинтересовался дух, показывая на пирог, дай, кусучие бложки нет совсем. В правой лапке духа зажат. Тата чуть не завизжала от радости, увидев округлый камешек с дырочкой, фонящей силой. Девочка знала, что некоторые духи вполне разумны и могут не только прогнать грызунов или одарить благословением, но и создавать настоящие артефакты из тех, за которыми в большом городе заплатят золотом по весу и посчитают сделку выгодной. А тут всего-то пирог со щавелем, да не из дорогой пшеницы, а из желудей и водяного ореха. Твой, быстро, пока дух не передумал, Тата протянула пирог, забирая камушек. Енот тут же вкусно зачавкал, закатывая от наслаждения глаза. Молока, предложила ветка, живо сообразив выгоду. Дай, согласился енот и покопался где-то сзади, протягивая странноватую погрызенную деревяшку. Бложки нет. Полчаса спустя, обожравшись до состояния шарика, енот удалился, с трудом переставляя лапы. Девочки переглядывались, с трудом сдерживая восторг. Пусть голодные остались в обед, пусть. Зато настоящие артефакты от настоящего духа. Тата уже испытала свой, сев в муравейник, и ни один ведь не укусил. Бегают до сих пор под платьем, щекотятся, не кусаются. Надо будет завтра сюда прийти, сообразила ветка. Еды побольше, вкусностей всяких. Девочки заулыбались. Понятно, что вскоре о добром соседе станет известно взрослым. Тогда взрослые сами начнут с ним торговать и дружить. Но пока они первые. Здорово-то как. Часть четвертая. Вот, новый поворот. Глава четвертая. Длинные ряды могильных плит и надгробных памятников на кладбище острова навевали черную тоску. Свыше 2500 могил. Много, слишком много. Близких не слишком утешают красивые памятники и склепы, являющиеся порой настоящим произведением искусства. Вот и Сашка ушел, тяжело сказал Толик, сгорбившись у могилы. Рядом стояли друзья и дальние родственники погибшего, и настроение их варьируется от самоубийственно мрачного до мстительно. Мало кто сомневается, что арбалетная стрела, разорвавшая тело пополам, этакий привет от Кицуны. Бобров раз за разом переходил дорогу Соколову, когда специально, а когда будто судьба толкала под руку, выставляя енота противником одного из сильнейших духов общины. Былой наставник по фехтованию неплохо устроился на условно-степном берегу, создав для себя этакий пасторальный феодализм. Рыцари, прекрасные дамы, гвардия, герольды и пажи. Магия позволяет нивелировать отсутствие слуг и вилланов, потому пока жизнь течет там идиллически, на первый взгляд. Артефактор же не раз и не два подмечал темные стороны идиллического феодализма, и не боялся едко и остроумно демонстрировать неприятие происходящего, открывая другим глаза. И вот стрела, по сути, объявление войны. Пока холодный, но не факт, что дело не дойдет до горячей. Расследование ничего не дало, надев соломенную шляпу, глуховато сказал дядя Коля, все-все понимают, но понимание к делу не приложишь. Даже Палыч руками разводит, говорит, что вокруг этого дела будто рассыпали коробку с версиями и косвенными уликами. Нарочно, не нарочно, но подозреваемых слишком много получается. Формально, выдавил Пашка, идущий бок о бок стенгу по тенистой аллее, над которой нависали разросшиеся благодаря дриадам магнолии и глицинии. Формально, согласился Тынгу, ты и я это понимаем, но народ на войну с Соколовым из-за этого не поднять. Не понимаю, потерянно сказал Толик, убивать-то зачем? Сашка, конечно, часто шел против Кицуны, ну так и что, в драку не лез, заказы брать гильдии не запретил. Зачем? Несколько зайцев одним ударов, сухо пояснила Зинаида Павловна, показал, что против него не стоит выступать резко, раз. Многие сейчас языки подожмут. Отомстил за свою честь. Чего? Ельцов дико уставился на Сиду. Феодал и аристократ, терпеливо пояснила женщина, изображает, по крайней мере, у них там своя тусовка и свои понятия о жизни и чести. Отомстил, и теперь по их вывернутым понятиям, мы должны сделать ответный ход, иначе вроде как бесчестные личности и терпилы по жизни. Сделать ответный ход по правилам этих ёбнутых мы не можем, добавила Даша, они же чего ждут, вызов на бой, объявление войны или кровная месть, вызвать на бой. Девушка замолчала, но и так все ясно, по уровню силы Кицуны мог противостоять только Кочергин, директор школы Исида. Дракон не пойдет против друга и союзника, директор школы нейтрален по должности и на нем слишком многое держится, а Сида мало того, что нейтрально по должности, так и сила ее не вполне боевая. Объявление войны тоже мимо, без веских доказательств на военные действия народ не поднять, и в общем-то правильно, ибо мало ли, кому там что кажется и видится. Кровная месть, отказываться от нее никто не спешит, но именно сейчас за товарищами Боброва следят десятки глаз, и стоит им шевельнуться. Изгнание для излишне деятельных применялось не раз и уже доказало свою эффективность. «Может и не умер», — задумчиво сказал Лисовин после коротких поминок Петриашвили и Дарье, засобиравшейся было домой, да тихо. Павел выпустил из рук ворот рубахи Лиса и расправил ее извиняющийся, краем глаза поглядывая на персонал столовой, уже начавший уборку столов. «Дело такое, слышали, что сильный дух может воскреснуть, пусть даже и ослабленным». «Нет», — Петриашвили переглянулся с Сидой, усаживаясь обратно на стул, «что-то информация эта мимо ушей прошла». «Да», — Лисовин почесал кончик носа, «пойдем-ка погуляем без лишних ушей». «На дачу ко мне», — встал Килпи, «там точно не подслушают». «Мама в курсе», — нахмурилась Даша. «Главврач и директор школы точно в курсе», — кивнул Лис, «им довел эту информацию». «Почему?» Он пожал плечами, не желая разбирать мысли и мотивы малознакомых пока личностей. «Это как раз ясно», — Павел разлил вино по стаканам, «опаска, сильные духи, помнишь, то есть Кочергин, Соколов, оборзеть могли до крайности, раз условно бессмертные». «Сашка», — девушка все еще не понимала, «как ни крути, но середнячок по силе, нижняя планка среднего уровня при том, за счет контроля только выезжал, артефакты», — пояснил Лисовин, «считай, аккумуляторы, так что, шанс есть, шанс, не гарантия, если, подчеркиваю, если он воскрес, то скорее всего далеко от нас и частично потеряв не только силу, но и память, всех, так?» После короткого молчания поинтересовалась Сида. «Нет», — Илья сожалеюще мотнул головой, «Сидов точно нет, не слышал, по крайней мере, чтобы кто-то из вас воскрес». Сидели молча, выпивая и поглядывая вокруг. Через час Лисовин ушел, а Дашка, все у них с Пашкой случилось и сладилось. «Форты», ворвавшись в покой матери, выпалила Дашка. «Стучаться надо, ёшкин крот», резко отреагировал высокий поджатый мужчина, прикрываясь покрывалом и нервно дергая длинными заостренными ушами, покрытыми шерстью. Зинаида Павловна посмотрела на пышущее энтузиазмом лицо дочки и, вздохнув печально, выдворила любовника прочь. Обиделся, да и хрен с ним, все равно отношения эти так, для здоровья, никакой романтики. «Повтори», — старшая Сида накинула тонкий халат на голое тело, «что там с фортами?» Тут подумала, заспешила Даша, которую с недавних пор перестали смущать подобные сцены. Лисовин этот, он не только и даже не столько травник в этой своей одиночной экспедиции, сколько картограф, так, он сам хвастался, сколько ему отвалит за карту с амазонкой. «По-моему, там речь о процентах шла», — поправила ее мать, — «от травников, охотников, торговцев и прочих. Крохотный, но до конца жизни». «Интересно», — мысли младшей мгновенно поменяли направление, «а его не грохнут, чтобы не платить, не наше дело», — отмахнулась Зинаида Павловна, усевшись в кресло и наливая себе вина в хрустальный бокал уже местной работы. «Будешь? Давай, до серединки». Дочка не спешила присаживаться, расхаживая по спальне с бокалом. «Почему не наши? Разузнать, и если опаска у него есть, можно покрепче привязать к общине. Защита, все такое. Что, лишним такой человек будет?» «Не лишним», — задумчиво отозвалась женщина, поиграв вином в хрустальном сосуде. «Так что там с фортами? Отношения с империей будем по-любому налаживать, так? И одно дело, если они к нам придут, сами выстроив цепочку фортов по реке. Сложно, дорого, но, как я поняла, столь крупная община вменяемых духов для здешних мест, миров даже, редкость большая. Будут пробиваться сюда, мы вроде стратегического ресурса. Одно дело, дикая и опасная река, ведущая в столь же дикие места. Другое, если есть мы. Илья уверен, что империя все сделает, чтобы нас привязать. Навстречу», — поняла задумку Зинаида Павловна, — «интересно, совсем другие условия для чего угодно, от торговли до стратегического партнерства. Территорию под себя хапнуть», — добавила Даша, делая наконец глоток кроваво-красного вина из местных ягод, пока Соколов не начал. «Умница», — Зинаида Павловна оскалилась в хищной улыбке, — «сторонников у него забрать, да, это может сработать. Вроде как вольные баронства, но в качестве сюзерена не Соколов, а община в целом. Все, кто мнит себя альфами и желает самостоятельности или хочет поиграть в феодализм, ринутся форты строить, обрисовать права и обязанности, обозначить перспективы, и пусть жилы ломают на стройках феодализма. Цель», — Зинаида Павловна растеклась в кресле и залпом допила вино, — «Дача, ты только что обозначила нам глобальную цель. Форты и вольные баронства — это так, для дуриков, озабоченных статусом и полагающих себя хорошими управленцами. Главное же, что у общины появилась цель – наладить контакт с местной цивилизацией, заняв там достойное место. А там, будет интересно, Даша задумалась над будущим и отпустила свое видение. Даром пророка, в отличие от матери, она не наделена, но какая-то кроха девушки все-таки перепала. И по всему выходит, что общину ждут интересные времена. «Саша, давай нам!» Приглашает один из новых друзей, мать пироги напекла, пшеничные. «Даю, соглашаюсь», карабкаясь по длинному подолу платья на плечо девочки, «катай домой». Пирог в здешних местах, козырь из тех, что сродни красной или черной икре на земле. «Дорогая пшеничка-то!» Поначалу удивился было, потом поглядел вокруг, и все стало ясно. Если уж здесь виноградники огораживают земляными валами и рвами, то где уж огородить поле с пшеницей, гречихой или рисом, добавить многочисленных вредителей, желающих сожрать урожай. Не везде зерновые в товарных масштабах можно выращивать в принципе, и в большинстве случаев нужно сначала крепко вложиться. Богатые здесь хлеборобы, очень богатые. Вилка цен между рыбой, дичью и всевозможными дикоросами с одной стороны, и зерновыми с другой, колоссально. Полутораметрового размера осетр с кореньями внутри, запеченный по всем правилам высокой кулинарии, и миска гречневой каши с молоком стоят в трактире примерно одинаково. Говорю на местном пока коряво, в стиле Равшана и Джамшута, но честно говоря, сам поражаюсь, насколько легко дается язык. За несколько дней запомнить несколько сотен слов и более-менее правильно строить фразы, это знаете ли. Опаска прошла, хотя поначалу сторожился жестко. Потом подслушал разговор, и оказывается, меня принимают за отпрыска великого духа. По логике местных иначе и быть не может. Я дух, сохраняющий все признаки детеныша, и при этом демонстрирующий нешуточную разумность и мастерство. Обычные же духи моего и, миллиметров, соседних видов взрослеют, или лучше сказать, эволюционируют. Неважно, медленно духи развиваются, подчас веками. Встречаются исключения, но почти всегда это дети великих духов из тех, кто накопил не только мудрость и знания, но и силу. Вроде как, по косвенным данным, при подпитке силой детвора духов развивается или эволюционирует достаточно быстро. Чем больше силы и мудрости у родителей, чем более они великие, тем более вундеркинские способности демонстрируют их детеныши. По таким критериям мои родители ого-го какие. Кочергин рядом не стоял. А поскольку духов енотов никто не обвинит в небрежении родительскими обязанностями, то никто из поселян и не сомневается, что за мной присматривают. И если вдруг что, ой, будет всему селению. Ня, нарочито коверкая язык, протягиваю сделанный на коленке артефакт плодородия хозяйки дома, не слезая с плеча Таты. Да зачем, воровато стрельнув глазами, женщина убирает артефакт в карман фартука. Да вот затем, шевеля носом, вдыхаю горячий пар от пирога с малиной. Точнее, это не совсем малина, или совсем даже не малина. Но на вкус эти ягоды, похожие на мелкие сливы и растущие гроздьями, ну один в один, мое. Перебравшись на стол, накладываю лапку на пирог, молока. Сделка выгодна обоим, для меня 15 минут несложной работы, для хозяев артефакт, который пойдет не в казну деревни, а на собственные нужды. Артефактов в деревне хватает, даже вышивку на одежде можно отнести к артефакторике. Местными рунами испещрены наличники ставен, подковки на сапогах, бытовая утварь и воловье ермо. От сглаза, болезней, порчи, пожаров, злобных духов, от всего. На шеях купленные в городе настоящие артефакты, и уровнем выше моих на коленке сделанных поделок среди них очень немного. То ли я так крут, то ли, что скорее всего, поселянам просто не по карману дорогие городские девайсы. А тут халява. Ем пирог, чавкая и блаженно жмурясь, запивая молоком. Полчаса спустя с сожалением гляжу на пирог, которого осталось больше половины, трогаю пузико, нет, не влезет. Кряхтя, слезаю на лавку и оборачиваюсь мальчишкой, не обращая внимания на круглые глаза хозяев. Так больше влазит, поясняю, не прерывая еду. Импровизация, да сейчас. Помню давнюю ошибку, в которую ткнула меня носом Зинполна, хрен такое забудешь. Так что психологию юзаю не то чтобы уверенно, но старательно. Все мои действия выверены до, да как получится, если честно. Сложно просчитать аборигенов иного мира, и не всегда их реакция соответствует ожидаемой. Мне нужно вернуться домой на остров, собрав как можно больше знаний об окружающем мире и магии. Но это потом, а пока нарабатываю репутацию. Тем более, что я не имею ни малейшего представления, куда же, собственно, возвращаться. Скоро прибудет торговый караван, и маленький енотик отправится с ними в большой город. К этому времени нужно сформировать правильную легенду и скормить ее сперва местным, а через них и торговцам. Правильная легенда поможет путешествовать с приемлемым комфортом и безопасностью, а потом, очень надеюсь, что хотя бы в большом городе я смогу получить ответы. Часть четвертая. Вот, новый поворот. Глава пятая. Впервые в большом городе доброжелательно поинтересовался непрофессионально худощавый пекарь, отдавая здоровенный медовый пряник. Приятного аппетита. Вопросительный знак. Да-да, впервые. О, вкуснотища-то какая. Кивнув на прощание, ловлю ответную улыбку и отхожу в сторону, пялись вокруг как деревенщина. Большим силе считается только по местным меркам, аж 8000 человек. Вроде бы и немного, но антураж-то каков. Отошли бы, сударь, с дороги, с благожелательной укоризной произнес высокий, никак не меньше 2 метров ростов, чернокожий мужчина с европеоидными чертами лица и абсолютно черными белками глаз. На поясе узкий длинный меч. Стандартное оружие для здешних краев. Угу, отхожу к углу одной из лавок, став так, чтобы не мешать торговле и прохожим, провожаю взглядом мужчину, а вокруг, средневековье. По торговым рядам, расположившимся на ярмарочном поле, чинно расхаживают ожившие персонажи детских сказок. Настоящие рыцари, дварфы, вон прошла парочка эльфов, орк, Саша. Мысленно отвешиваю себе оплеуху. Соберись, ты и сам ныне сказочный персонаж, реальность это, самое что ни на есть реальность, жесть как есть, обхожу ярмарочные ряды, пялись на людей, не людей и товары, с трудом удерживаюсь от покупок, и останавливают даже не финансовые траты, а, рук не хватит, чтобы тащить все это, хурхума, хурхума, разорялся ушастый коротконогий карлик сероватого цвета, одетый в подобие набедренной повязки, тряся большими кожистыми ушами, звенящая хурхума, 6 лет выдержки, 2 и она в ледниках, почем, с видом знатока поинтересовался остановившийся прохожий, вертя в руках что-то, больше всего похожее на кожистое яйцо, 8 марок золотом, уважаемый, важно ответил карлик, стоящий за прилавком на высоком табурете и почесывающий задницу, только ради союзнических грыли, в предгорьях небось росла, хмыкнул покупатель-человек, поправив украшенный перьями берет, как можно, началась торговля, в ходу которой оба хватались то за сердце, то заклали руки на оружие и артефакты, пока не выяснилось, что ушастый карлик имел в виду неведомые мне марки Леониды, а покупатель-человек подразумевал эрвийские, и торговля возобновилась с новой силой.